27. Я медленно просыпался, чувствуя себя предельно неловко. Но как можно было заснуть в самый неподходящий момент? Медленно возвращалась память. Сначала я вспомнил, куда я прилетел, потом вдруг решил, что все еще нахожусь в плену. Затем с облегчением осознал, что меня уже освободили, и в следующее мгновение подскочил на кровати, вспомнив боль. Она тут же дала о себе знать, острой вспышкой в спине. Не такой сильной, скорее болезненной. Накатил приступ кашля. Пока я приходил в себя, откашливаясь в раз взмокшей, окутавшейся бессильной слабостью, загорелся свет. Знакомый магический белый шарик повис под потолком, освещая надоевший сарай. «Положи его». Знакомый голос. Вчерашний охранник бережно обнял меня за плечи, укладывая назад. «Не хочу», — выдавил я из себя. «Оставьте, мне уже легче». Охранник оглянулся. «Клади, клади, надо его осмотреть», — командовал голос Анны. Сама она пряталась где-то позади широкой спины мужика и, уже обращаясь ко мне: «Не дергайся, набегаешься еще». Я успокоился на кровати. Силуэт девушки сменил ее подручного. Какое-то время она стояла рядом. Я чувствовал, что она не просто рассматривает меня. Боль в спине то внезапно прекращалась полностью, при этом там что-то неприятно шевелилось, то возвращалась назад, но отнимались ноги, и тогда я ничего не чувствовал ниже спины. Наконец из легких как будто вынули что-то лишнее. Дышать сразу же стало легко и свободно. Девушка отступила. «Как ты себя чувствуешь?» Я не торопился отвечать. Полежал, подумал, потом сел на кровати и спустил с нее ноги. Анна и охранник молча рассматривали меня. «Нормально. Спина болит, в туалет хочется. Глубоко вздохнуть не получается, больно». Я провел рукой по груди. Поперек нее была наложена тугая повязка. «Отчего это было?» А вместо ответа Анна повернулась к охраннику. «Отведи его». «Я сам». Встал, слабости испарины тут же вернулись, но я терпел и стоял. Даже не заметил, как рядом оказался старый знакомый охранник в готовности подхватить меня. Через некоторое время я понял, что могу двигаться. Подташнивало. В груди что-то булькало, но я уверенно направился вон из сарая. Почему-то я был уверен, стоит мне его покинуть, и все проблемы также уйдут. Снаружи было тепло, темно и восхитительно пахло свежим воздухом. Я с наслаждением вдохнул его и тут же зашелся в приступе кашля. Отблески магического светильника из домика были единственным источником света. Постояв снаружи, я почувствовал себя намного лучше. Тем не менее, когда мы вернулись, я с облегчением уселся на стул. Показалось, что прямо сейчас я совершил марш-бросок по пересеченной местности. Анна тоже сидела за столом, откинувшись на спинку стула, и молчала, разглядывая меня. В магическом свете ее кожа казалась светлой, и оттого девушка выглядела незнакомо. Я кашлянул несколько раз и спросил: «Есть какой-нибудь другой светильник? Свет глаза режет». «Есть», — отозвался мужик за спиной и чем-то загремел. Через минуту перед нами на столе мерцал крохотный масляный огонек. Темнота вернулась, спрятав ненавистный сарай, лишь стол и лицо девушки в полумраке. Бывший охранник что-то буркнул и вышел наружу. «Хорошо выглядишь, Ань. Рад тебя видеть», — начал я и продолжил. «Расскажи, что тут происходит?» «Это долго». «А куда мы торопимся?» «Илья, скажи мне, это сейчас важнее всего. Ты как сюда попал?» «В смысле?» «Где твоя лодка?» Девушка сделала паузу. «Или...» «Или...» — кивнул я. «Он цел?» впервые проявила эмоции до того невозмутимая Скелли. «Ты про старый самолет?» Она кивнула. «Это другой. Больше, тяжелее, с закрытой кабиной. У нас, говорят, быстрее, выше, сильнее». Девушка наклонилась над столом, ее лицо, подсвеченное слабым огоньком, смотрелось совершенным. «Вот только не знаю, цел ли он. Я его оставил на пляже со стороны протоки. Эти?» Я мотнул головой. «Нашли его, но вряд ли что-то с ним сделали». Анна, как мне показалось, с облегчением откинулась назад. «Ну, так ты мне расскажешь, что происходит». «Если самолет цел, то все нормально. Если они его как-то повредили, то у нас проблемы. Утром здесь будут Скелли». Помолчав, она добавила. «Сестры, я с ними не справлюсь». «Ань». Девушка помолчала, постукивая пальцами по столу, и, наконец, заговорила. «Оказалось, ты был прав, отказавшись вступать в нашу семью. Когда это выяснилось, сестры были в ярости. Они охотились на меня, но благодаря тому, что я не прикрыла тебя, мы оказались как бы каждый сам по себе. Предъявить мне претензии они не могли, так как любой эпизод я могла оправдать правом на жизнь. Чтоб ты знал, это один из важнейших пунктов устава Скелли. Защищая свою жизнь, Скелли могут идти на любые действия без ограничений. Поэтому тот факт, что я не убила тебя за занятие запретным, тоже нельзя было использовать против меня. Я спасала свою жизнь. Они очень хотели отомстить мне, забрав тебя. Вообще-то на это особой нужды не было, и если бы они согласились на предложение отца, то тебя бы уже убили». «Вот я не понял. Поподробнее можно?» «Ты был на нашей территории. Мы аристократы. На территории нашего владения действует только наш суд. Но мы не можем, пользуясь этим, укрывать у себя от суда, власти или Скелли кого угодно. Если человек не член семьи, то у него по древнему закону есть только 3 дня на реализацию права гостеприимства. Потом он должен покинуть дом. Отец понимал, что Скелли не убьют тебя сразу. Они сначала выпытают у тебя все. И что это за все, он не знал. Его не беспокоило то, что ты из земли. Его беспокоило, что ты можешь рассказать что-то обо мне, что может мне навредить. Поэтому он и предложил сестрам просто убить тебя. Но те отказались. Они требовали тебя живым. Эти переговоры шли без меня. Отец пришел посоветоваться со мной. Он спрашивал, можешь ли ты навредить мне, рассказывая о наших путешествиях. Когда я поняла, куда он клонит, я потребовала реализации закона гостеприимства. Мы долго спорили. Но я настояла. Тебе дали выбор. Ты его, к счастью, догадался использовать». «Трудно было не догадаться. Ты же мне прямым текстом сказала, что меня передадут Скелли». «Там долгая и грязная история. Извини, но тебе лучше не знать всех подробностей». Я ухмыльнулся. «Ну, конечно. Куда нам, деревенским?» Анна что-то почувствовала, встала, потом села обратно. Ее тон был сух. «Это дела семьи». «Хорошо, хорошо. Я не настаиваю. Зачем ты меня позвала?» «Много чего изменилось». Она нахмурилась, глубоко вздохнула и продолжила. «Изменилось за время нашего отсутствия». Тут она опять замолчала. Встала из-за стола, попыталась пройтись по домику, но тот был слишком тесен для этого. Анна остановилась рядом со мной, и я вздрогнул, когда ее рука легла мне на плечо. «Илья, что ты чувствовал, когда обнаружил, что семья уже не помнит тебя? У твоей жены другой муж, твои дети взрослые, а ты сам для них будешь лишь помехой». Я вдруг понял, что ждало Анну по возвращении. Я ведь сам это пережил. Только мне было легче, потому что я провел здесь 2 года по земному исчислению. Я успел уже смириться, я уже не рассчитывал попасть домой. Это путешествие было как нежданный выигрыш в лотерею. Анна же провела на земле всего ничего. Она не успела свыкнуться с потерей близких. Ей казалось, что стоит вернуться, и все опять будет по-старому. Она, скорее всего, любила того Арса. Может быть, и он тогда, в прошлом, 10 лет назад, любил ее. Но вряд ли молодой мужчина будет ждать пропавшую любовь 10 лет без малейшей информации о ней. Моя жена вот через год уже обрела нового мужа. Я накрыл руку девушке своей. Кажется, она поняла мой жест. Спину заломило, я попытался выпрямиться и закашлялся. «Откинься на спинку», — скомандовала Скелли, и я подчинился. Кашель ушел, легкие омыло свежестью, боль в спине еще раз вспыхнула и улеглась. Не прошла совсем, но ее можно было терпеть. «Это кто меня? Это твой? Как его?» «Он не мой. Это отец настоял. Это его старый преданный слуга. Был». «Зачем?» «Приказ отца. Он согласился на эту авантюру, видимо, рассчитывая доделать то, что не закончил». «Ты прям как партизан на допросе. Без пытки слова из тебя не вытащишь». Она обошла стол и снова села за него. «Кто такой партизан?» «Не увиливай. Что за авантюра?» Она вздохнула. «Мы предложили Скелли поймать тебя». «Вы предложили?» «Я». «Отец согласился, сестры тоже». Я молчал. Она рассматривала стол, потом свои руки, кстати, очень красивые. Тонкая узкая ладонь с длинными темными пальцами. Наконец она продолжила. «А как тебя еще найти?» «Были только слухи, что кто-то что-то видел под Аруилом. Потом очень качественный орешек появился на рынке. Неразведенный, как обычно. Я кое на кого надавила на бирже, он клялся, что разводит, как всегда. Говорит, зачем нам собственную выгоду терять? Разводим, говорит, и уже как постелу вниз отправляем. Короче, решил я выйти на связь с тобой. Только без сестер это невозможно. Они все контролируют, о чем-то новом им сразу же докладывают. На Среднем Дону в каждом населенном пункте есть отделение ордена. Они даже моих курьеров вычисляют на второй, максимум третий день. Да и сама я на подозрении. Вот я им и предложил, а отец поддержал меня, деньгами помог, кое-какие связи использовал. Скелли настояли, что брать тебя сами будут, и что в харчевнях этих их люди будут сидеть. Но ты знаешь, Скелли — это одно, а Маути — другое. Так мой человек и попал в команду захвата. Всего-то и надо было ему дать мне знать раньше, чем Скелли, что ты объявился». Анна наклонилась над столом, пристально глядя на меня. «Вот скажи, ты что, полный идиот? Зачем ты полез в этот сарай? Ты же, я уверенно знал, что тут засада». Я угрюмо молчал. Что тут сказать? «Я думала, ты прилетишь, дашь о себе знать и будешь ждать меня. Я такая красивая, приеду якобы на переговоры и свалю отсюда на моем любимом самолетике. А вместо этого ты дал себя спеленать, как ребенка». «Что теперь? Разбирать прошлое? Так получилось». Виновато пробормотал я, отворачиваясь. «Действительно, столько людей погибло. Слуга этот...» Я почувствовал, как мое самомнение дало трещину. Последнее время как-то все, что задумывало, удавалось. Вот и возомнило себе слишком много. Она опять положила свою ладонь на мою. На этот раз от ее простого жеста мне стало только хуже. Но руку я не убрал. «Ладно, Илья, надо решать текущие проблемы». «Для начала хорошо бы определиться, какие у нас проблемы». «Скелли знает, что тебя поймали. Уверена, они уже знают и о том, что я удрала из-под их опеки. Два плюс два нетрудно сложить. По темноте они никуда не пойдут, но с утра, я думаю, будут здесь и блокируют реку. Хотя реку наверняка уже блокировали. Если с самолетом проблемы, то нам не выкрутиться. Я самоуверенно объявил. Выкрутимся. Этот твой агент, его куда? В самолет он не влезет, разве что под брюхом в гамаке. Я улыбнулся. В этот самолет влезет, не переживай. То есть он летит с нами? Вообще-то мы решили, что он с лодкой уйдет протоками. Уверена, что уйдет. Анна задумчиво поправила прядь и внезапно громко сказала. «Рауст!» Тот не отозвался. Видимо, ушел слишком далеко. «Да бог с ним. Как этот? На урах, кажется. Меня не убил-то?» Анна немного помолчала, убрала руку. «Он был верный слуга. Если сказал, то сделает. Но я отцу еще тогда говорила, что он о будущем не думает, не просчитывает последствия. Так и оказалось. Если бы он хоть немного подождал, выбрал бы момент, когда меня не было рядом, то все сделал бы. Не вытерпел. Решил, что еще ждать, когда... Вот он ты. Не учел, что я смотрела на все это. Даже если бы я отвернулась, у него был бы шанс. Куда он меня? Он опытный. Он все делал правильно. Между позвоночником и лопаткой есть участок, прикрытый ребрами. Если просунуть туда длинный нож плашмя, то до сердца не так уж и далеко. Да там и кроме сердца есть что резать. Единственное, что он не учел, твой тубус. Он как раз висел у тебя через правое плечо и прикрывал левую сторону. Он-то его отодвинул, но когда втыкал нож, уперся кулаком с зажатой рукояткой в эту трубу. Секундная задержка, но я же смотрела на это все, я уже действовала. То есть он меня не дорезал? Я усмехнулся, морщась от боли. Я теперь официально недорезанный. Тебе бы хватило. Там несколько крупных артерий. Анна посмотрела на меня. Я с жадным вниманием слушал. Скелли до катастрофы были лечебным орденом. Если бы они умели только убивать, люди никогда не пошли бы за ними. Но они были врачами. Точнее, врачебной сектой. В отличие от нормальных врачей, которые у древних тоже были, скелли исповедовали вмешательство без инструментов, без артефактов. И свое умение они сохранили после того, как остались единственной магической силой на Мау. К сожалению, сегодня достаточно просто родиться с даром и пройти через интернат, чтобы стать избранной. Медицина – это намного сложнее, чем магия. Нужно очень долго учиться, нужно иметь способности и дар к этому. Сегодня только десятая часть тех, кто называет себя скелли, сохранили настоящее искусство. Искусство лечить людей. И перед тобой лучшая выпускница университета скелли. Если ты не понял, то наши университеты уже давно не университеты. Они учат только медицине. Их название – это лишь калька с древнего. А я, между прочим, лучший полевой хирург выпуска. Анна, похоже, расслабилась, воодушевилась. Она явно гордилась своей работой. Я был обязан ее искусству, жизнью. Поэтому полностью разделял ее гордость и не скрывал своего восхищения. У меня вертелось на языке множество вопросов об этом искусстве. Но тьма вокруг и тишина давили, напоминая. Сейчас не время для научно-популярного кино. Я опять начал кашлять, и Анна вновь сняла приступ. Какое-то время мы молчали, я приходил в себя, Анна думала, отвернувшись о чем-то своем. На улице послышался какой-то слабый шум, и пару минут спустя в домик вошел Рауст. «На реке что-то происходит. На той стороне по берегу огни. На воде вроде все тихо, но пару раз мерцало что-то. Пойдем. Засиделись уже. Потом договорим». Я, кряхтя и преодолевая слабость, поднялся. Труба уцелела. Ванна кивнула. «Да, вон она», показывая на вторую кровать. В темноте я рассмотрел мои вещи, сваленные там. Морщась и ковыляя, сделал несколько шагов. Не знаю, как я буду идти до самолета. Схватив тубус, я обнаружил, что он покрыт темной коркой моей крови. Разобрал, вытащил трубу и осмотрелся. Поблизости ничего нет, но со стороны реки есть один слабый отблеск. Уходим. «Я к лодке», — сказал Рауст. «Нет, ты с нами. На воде тебя поймают». Охранник самоуверенно рассмеялся. «Не поймают. Я на воде вырос». «Думаешь, ты один такой?» — спросил я. «Ты идешь с нами», — спокойно сказала Анна. И Раус сразу же стал серьезен. «Хорошо,